Глава 8. Алена. Второй семестр начался внезапно. Ну как внезапно? Дата первой пары была известна давно, просто с последними событиями совсем потерялась во времени. Частично и в пространстве. Институт, куда я буду поступать после 11 класса, был известен давно. С тех пор, как Ваня решил идти учиться на юриста в юридическую академию, я собиралась идти за ним. Ваня же шел сюда за Костей. Два друга, не разлей вода. В этом году они заканчивают учебу, я же первый курс. Если смогу сдать сессию. Первую чудом удалось без троек закончить. И только благодаря тому, что большинство предметов пока мало отличались от школьных. История, философия, английский. Сейчас смотрю на список наших предметов и офигеваю. Теория государства и права, конституционное право, латинский. А могла бы учиться на дизайнера, всегда об этом мечтала. Ведь папа меня предупреждал, какая же я все-таки упертая. «Привет!» — ровно здоровается Саня. На меня практически не смотрит. Молча достает тетрадь, кучу цветных ручек, бутылочку воды в кислотного цвета шейкере. Правило о 2 литрах чистой воды подруга соблюдает неукоснительно. «Привет, у тебя что-то случилось?» Мы не общались с ней с той самой вечеринки у Славика. Постоянно в голове прокручивала те события и ощущения, которые не утихали, только разгорались. Но делиться ими пока не хотела. «С чего ты взяла?» «Ну, ты молчаливая, грустная». Саня усаживается, на меня все еще не смотрит. Взгляд прикован к кафедре, за которой никого нет. В аудитории шум и гам, раздражает. «Скажи мне, Ален, со мной что-то не так? Я страшная, может быть, толстая? Или, наоборот, слишком худая? Глаза широко поставлены, да?» Шурка терзает свою многострадальную губу, которую подкалывает раз в полгода, потому что подруге кажется, что пропал объем. Когда мы пришли к Стасу, он обратил внимание только на тебя. Хватал за задницу ту блондинку. Отбросил комплиментов тебе, сосаться с тобой хотел, а я... Саня закрывает лицо руками и начинает плакать. Вот черт, а я и не знаю, что делать. Подруга успокаивала постоянно меня, ведь всегда была веселой, без комплексов и заморочек, а оно вон как выходит. Ты ревнуешь его? Коряво глажу ее по плечам и спине, пробую как-то успокоить ее. Саня только больше реветь начинает. Уже с передних рядов девчонки головы начали поворачивать на ее всхлипы. «Ты поэтому эти дни со мной не общалась?» Снова спрашиваю. «Мне он так нравится, Ален, так нравится. Кажется, я даже люблю его, сильно-сильно. А он сосаться с другой хочет. И не просто с другой, а с лучшей подругой. Я чувствую себя преданной». Говорит это зло и смотрит из-под лобья. Скверное чувство, хоть и моей вины там нет. Прости. Да не за что извиняться. Я сначала злилась на тебя, потом перестала. Саня пьет жадными глотками из своей бутылки и смотрит на меня своими заплаканными глазами. И что этому мажору надо? Шурка вон какая красавица. А, точно, цвет волос у нее знойно-рыжий, почти медный. А парни предпочитают пепельный блонд. Беру прядь своих русых волос и накручиваю на палец. Может и правда покраситься? В аудиторию заходит полноватый дядечка, профессор, преподаватель по налоговому праву. В местных чатах писали, что это жуткий тип, у которого проще застрелиться, нежели получить зачет. Вот это попадос. Раньше была надежда, что Ваня мне поможет. Сейчас рассчитываю только на себя родимую. В итоге Роберт Аркадьевич Пепеляев тот еще зануда. Я пыталась внимательно слушать его целых 10 минут, а потом сознанием унеслась. Невыносимо. Лекции по философии были интересней. Аленка, давай после учебы сходим куда-нибудь. Поговорим. Буду ждать на улице у главного входа. Сначала обрадовалась. Заулыбалась, как раньше, когда получила СМС от Вани. А потом вспомнила все. Пелена спала. Говорят, привычка вырабатывается спустя 21 день. То есть, если Ваня не будет писать мне в течение этого времени, я перестану, как дура, лыбиться, получая сообщение от бывшего парня. А еще говорят, чтобы забыть человека, с которым у тебя были отношения, должна пройти половина времени от того, сколько вы были вместе. Мы с Ваней знакомы всю сознательную жизнь. Чего застыло? Саня выдергивает меня из размышлений. Я не заметила, как лекция закончилась. В коридоре шумно. Телефон все еще в моей руке, и я заново перечитываю полученное сообщение. Думаю, думаю. И не понимаю, как поступить. После нас в этой аудитории лекция у старшего курса, Ваниного. Узнаю практически всех. Сердце пропускает пару ударов, потом ускоряется, как бешеный кролик и его лапка. и останавливается. Вани нет, а у подоконника замечаю Костю в окружении двух парней и девушек. Как под гипнозом смотрю на них. Кровь снова приливает к щекам. Гореть все начинаю. Кажется, температура вокруг меня растет с каждой секундой, словно нагревается паяльной лампой. «Я буду ждать тебя, пока не придешь», — снова Ваня. Взгляд бегает от телефона в руке к Косте. Тот меня не заметил. Я снова его разглядываю. Он не улыбается, стоит хмурый, часто поправляет черный рюкзак на плече. С другой стороны на нем висит, кто бы мог подумать, очередная пепельная блонда. А потом она поднимается на носочки и целует его. Целуются они, а губы пылают у меня. Я чувствую движение его губ, его языка, чувствую его вкус. Я не ругаюсь матом, только изредка, но сейчас... Какого хера? Пальцы подрагивают, телефон в руке, который снова загорается сообщением от бывшего парня, кажется тяжелым. Десятки килограмм, не меньше. Даже если превращусь в ледяную статую. Наши взгляды с Костей встречаются. Он понимает, что давно пялюсь на него, на них. И что-то мне подсказывает, читает мои мысли. Шумно сглатываю, потому что горло сильно пересохло от развернувшейся на моих глазах картины. У нас с Исаевым был один поцелуй. Один, мать его, поцелуй. Так почему меня до сих пор так кроет, словно я проводник для электричества в 1000 вольт? Я буду тебя ждать. Всегда. Идем, Ален. Саня хватает меня под локоть. «Мне нужно вниз, к Ване», — говорю, не прерывая взгляда с Исаевым. Прохожу мимо него, и время, как в фильмах, замедляется. Секунда растягивается до вечности, а потом резко ускоряется. Сбегаю по лестнице, даже на голос Шурки не останавливаюсь. Побыстрее бы сбежать. Не хочу я видеть, как Костя обжимается с той блондинкой. Это задевает. Не меньше, чем тот вечер, когда узнала, что Ваня мне изменяет.